проделать. С одной стороны, это должен быть радикальное отрицание индивида в себе, в первую очередь, говорить не отрицание индивида, а от третьей инстанции какой-то. С другой стороны, это восстановление фатального разрыва с вечностью, с дисконнекта, с трансценденцией. И вот эти вот двунаправленные процессы, с одной стороны, отрицание индивида, запрет себе думать от лица индивида и думать как индивид, с другой стороны, восстановление этого дисконнекта, вот этого фатальной, они, собственно, должны быть теми двумя практическими действиями, с которыми мы должны начать хотя бы этот процесс движения. Как только они хоть как-то будут реализованы в одном и другом направлении, тогда мы сможем уже начать думать. Как вот Хайдеггер говорил, ничего же не говорит о том, что человек думает или способен начать учиться думать. Так и вот после только этого, как мы двинемся в одном из этих направлений, мы уже сможем что-то вот позитивное сформулировать. Я абсолютно согласен. То есть, вот именно правильно даже сказали, Андрей, четвертая практическая практика, она не может быть отделена от теории. Вот в процессе борьбы с эго мы будем обретать контуры вот этого как бы утраченного нами трансцендентного, то есть утраченного вертикального измерения, именно контуры. И это только самое первое начало. То есть субъект будет открываться, четвертая политическая теория, по мере нашего открытия ему. То есть чем больше мы откроемся ему, тем больше он откроется к нам. Тем больше мы поймем, что не мы мыслим, а мыслят за нас и через нас, тем больше эта мысль будет передать некоторую сочность, некоторую плотность. Совершенно верно. Индивид и субъект можно описать через термин трансгрессия как выход за пределы человеческой сущности? Нет. Человеческая сущность, когда человеческая сущность, это и есть ангел. Просто она вот находится у нас в оппозиции. Трансгрессия – это не изменение вида. Это, вернее, вот трансгрессия, о которой можно говорить, это преодоление эго, как с границ. Открытие этих границ индивида к виду. Но это не преодоление человека. Я вот думаю, что когда, это тоже очень важная вещь, либералы или минимальные гуманисты украли у нас человека. Они говорят, человек это индивид на самом деле. И поэтому многие, даже Ницше говорит, надо преодолеть человека. Но на самом деле надо преодолеть индивида для человека. Вот здесь очень важно. Когда мы хотим преодолеть человека, на самом деле, мы ставим задачу просто непонятную. Это абсурдная задача, поэтому мы никогда не осуществляем. Мы можем преодолеть самих себя. Это вот в этом смысле, это преодоление, это трансгрессия. Но преодоление надо осуществлять в сторону вида. То есть вот во имя человека, это не преодоление человека, тем более человеческой природы или человеческой сущности. Это преодоление индивидуальной химеры, химеры эго. Эго, который на самом деле реально ничего человеческого в себе не имеет. Все его содержание эго человеческое. Но само эго нечеловечное. Это то, что на самом деле как бы похищает что-то у человека, наш индивидуум, мы похитили что-то у человека, у того, кто является нашим всем, на самом деле, и присвоили себе. Вот это надо отдать, то, что мы похитили. Но это не значит, что преодолеть этого человека. Наоборот, это как бы восстановить пропорции и вернуться к нашей человечности. То есть, в общем, я думаю, что основная идея трансгрессии верна, но она по-разному толковалась, это понятие трансгрессии, и просто преодоление границ. Попадание в пределы самого себя. Вот это очень парадоксально, что на самом деле выходить мы должны за пределы индивидуального эго и приходить в себя. То есть мы не должны вообще куда-то просто исчезать. Ну это, кстати, тоже ничего, но не самая задача. То есть задача такая, открыть в себе человеческое. Открыть. Трансгрессии подлежат границы индивидуума. Вот какая идея. Вот если точно подтвердить, границы индивидуума, да. Все индивидуальное необходимо преодолеть. Или вообще отменить. Потому что на самом деле в нем никакой самостоятельной ни ценности, ни содержания нет. Кажется, ну вот это наше тело нам принадлежит. Но оно нам не принадлежит. Мы не знаем, как оно устроено. Почему там что-то течет, почему там что-то бьется. Мы что ли положили туда печень или легкие вставили? Нет. Это на самом деле чья-то другая работа. Мы даже не знаем, для чего они особенно. Там селезенка, например, так, врачи даже не знают, это такой орган специальный. По большому счету мы ничего не понимаем в себе. Все, а вот ангел знает для чего. И правая рука, и палец, и мизинец. Все знает. И почему безымянный палец не имеет вообще никакого имени, кстати. Тоже знает ангел. А мы нет. Мы просто безымянные там. В этом отношении нам не принадлежит ничего. Даже то, что нам кажется, что нам принадлежит. Все принадлежит другому. Поэтому, кстати, вот Иоанна Златоуста была идея, что небо, вернее, земля не может быть в частной собственности, она принадлежит Богу, ну то есть виду в данном случае. Поэтому вот эта идея трансгрессии в этом смысле проливается иллюзии, проливается вот это частно-собственническое сведение, такое вот как бы апроприация, превращение в собственность, обособление проливается. И в этом отношении это открытие полноты человеческого начала в нас, они его преодолели. То есть это не за пределами человека, а это наоборот возвращение к человеческому в нас, от которого мы находимся на периферии человечества, находимся в, как бы в изгнании от человека. Человеческого я скорее имел в виду в сегодняшнем понимании, ну, вот как некая окололиберальная норма. А вот смотрите, тоже нет, потому что сегодня царствуют индивидуумы. И вот сегодня индивидуумы перестают быть людьми. Они, это уже просто такое, ничего человеческого, по большому счету. Вот человек либерал, один ходил, жену свою расчленил, в багажник положил, другой педофилом оказался либерал. Они уже не под, от имени человечества выступают, а от имени себя, от имени индивида, который, в принципе, переходит все нормы. Поэтому гуманизм – это слово, которое оставили либералы, потому что он их только сдерживает и обязывает. А для нас оно, особенно новый гуманизм, очень хорошо. Поэтому я вот думаю, что нам надо строить это просто с точки зрения языка, я имею в виду не по содержанию, а с точки зрения языка нам надо переходить на гуманистические позиции, что мы являемся носителем самого настоящего, полноценного светового гуманизма, люминозного гуманизма, нового гуманизма Хайдеггера. То есть дазайновского, эйдетического гуманизма. Мы говорим от имени человека, и человек говорит нашими устами. Они говорят от имени черт знает чего. Они просто не имеют права говорить, на мой взгляд. Смотрите, это очень интересно. Это связано с первой и второй гипотезой Парменида Платона. Дело в том, что единое, если оно есть, оно обязательно есть множественное. Это говорит вторая гипотеза Платона. А если единое есть единое по-настоящему, значит его нет. Как только единое переходит в бытие, оно становится множественным. Это все объясняет. Почему есть индивид? Потому что ангел – это единое, которое есть ангел. Он, поэтому вторая гипотеза – это нус. Ангел – это нус. Он есть. И он есть единый. Но он одновременно, поскольку он есть многие. Вот как возникает индивидуум. И вот каким образом нам дано мышление об ангеле через как раз забвение о нем. То есть нас ставят, как индивидуальных людей, в условия для того, чтобы мы разгадали загадку нашего существования индивидуального. Но мы можем ее разгадать и вернуть, сказать, так, мы поняли, для чего мы. Мы здесь, потому что мы люди, потому что мы носители этого ангела, он думает сквозь нас. И мы тогда начинаем действовать, как он, и выполнять то, что он выполняет. И мы можем не разгадать эту загадку. Вот золотой век отличается тем, что это очевидно. Это загадка, которую большинство решает. А темный век, в котором мы живем, это загадка, которую большинство забывает. Мы носители золотого века в центре тьмы. Мы просто знаем, как оно на самом деле. А большинство людей по этой логике, логике это самой собой очень правильной, что раз есть единство, значит там есть сразу множество. И это множество есть в единстве, нерасчленимом. И никакого обытия автономного у этого множества нет, потому что на самом деле это лишь свойство несуществования апофатического хэн. То есть и либерализм, конец света, победа мирового правительства, Бжезинский, либерал, там, Медведев, все это записано в структуры человека. Это очень полезно. Заблуждение индивидуума относительно своей собственной сущности тоже заложено в ангеле. Это своего рода испытание. Но испытание не оправдывает того, кто его не выдерживает. Если человека кто-то испытывает, ну и кто-то не сдает экзамен, ну что ж, в конце концов, мы там не всех же принимаем. Также вышли все из ангела, вернутся не все. Все, не все умрут, но все изменятся, как говорит апостол Павел. Поэтому на самом деле это в каком-то смысле драма и динамика, что мы как индивидуум получаем свободу от ангела, такую же, которую ангел получает от несуществующего высшего единого. То есть вот эта возможность ошибки, возможность неправильно решить проблему собственной сущности, она заложена в свободе. И поэтому либерализм возможен, обоснован как заблуждение, и неверная мысль возможна, просто как некоторая форма испытания. Но она сегодня доминирует, и то, что она доминирует, в каком-то смысле хорошо, потому что она позволяет понять, где есть подлинная мысль. Подлинная мысль находится сегодня в абсолютно радикальной оппозиции с мыслью всеобщей. И тем самым проблема решения этой сложной загадки проводится в самых чистых лабораторных условиях. Когда все говорят все правильно, все кивают. А потом, когда все говорят все неправильно, кто будет не кивать? Кто выступит против лжи, когда все перешли на сторону лжи? Только самое настоящее, самое ценное, самое интересное. Для этого все и происходит. Вот иными словами, заблуждение людей относительно своей природы, неверные мысли, конец света, год и сна, ночь богов, темный век, они необходимы ангелу, это им же созданы самоиспытания. Это, или с другой стороны, это тени его собственного сомнения. То есть даже за таким омерзительным явлением, как современный мир, есть глубокая философская метафизическая подоплека. Генок говорил, что современность – это тень затонувшего Атлантиды. Когда-то определенные силы решали задачи, с которыми не справились. И они же потом как-то человечество пришло в норму. И вот сейчас это сомнение высших существ относительно глобальных и изначальных инстанций, оно приобретает характер такого уже просто входит в плоть вещей, в плоть природы. Поэтому заблуждение, ложь, либерализм, там, права человека, демократия, все эти вещи на самом деле имеют свою черную тайну, такую печать Антихриста. И это очень важно на самом деле, важно ее разгадать, важно сорвать эту печать, важно понять, кому она обращена. И для чего она обращена? Она обращена для того, чтобы вышибить из человека, из множества людей тех, кто на самом деле люди. Потому что те, которые адаптируются к одному, к другому, к хорошему адаптируются, прекрасно. Но если они также легко адаптируются к либерализму, демократии, гей-парадам, значит, это не очень такое правильное человечество. Значит, оно должно быть разделено на тех, кто борется за ангела, и которые поняли свою человечность, и те, которые не поняли. И эта вторая сторона, она тоже, конечно же, продуцируется и производится ангелом. И конец, как раз, как в истории Калки Пураны, должен быть такой, что они опознают в нас себя, а мы в них себя. Нет, не два человечества, это одно и то же человечество. И те, кто заблуждаются, и те, кто на противоположной стороне, то есть большинство, они тоже есть этот тот же самый человек, от имени которого мы говорим. И вот это недуальное понимание в конечном итоге есть пик и конец цикла. То есть вот торжество четвертой политической теории. В конечном итоге мы должны с ними бороться не на жизнь, а на смерть, а потом они поймут, что вы правы, просто вы правы. Потому что в какой-то момент обнаружится, что то, за что мы боремся, лишь окарикатурено в их глазах. А мы поймем, что на самом деле у них тоже есть маленькая-маленькая доля такой вот как бы упавшей во тьму искры, которая нам нужна. Это не примирение, это не компромисс. Это финальный аккорд обнаружения недуальности всего. То есть в конечном итоге значение зла в истории, то есть модерна, тоже будет интегрировано в некий изначальный комплекс. Но, может быть, эта борьба имеет еще большое значение не только для нас, а и для самого ангела. Вот как она будет вестись? Ведь на самом деле создание таких рискованных ситуаций, когда дать всю власть там дерьму и посмотреть, что будут последние нормальные люди при полной власти дерьма делать. Это интересно, я тут совестно послушаю. Что они делают? Вот что мы? Вот такие семинары проводят. И вот думают, что дальше. На самом деле... Медведева поставить. А? Медведева поставить еще. Посмотрите, что это там делают. Да. Могут и так. На самом деле испытания. Нас бросили сюда, значит, для чего-то это нужно. И надо просто... Мы распознали, отгадали, для чего, кого, куда собрались, дали определенные знаки. И дальше возникает, на самом деле, в этой борьбе решение еще какой-то очень интересной, очень глубокой задачи. То есть четвертая политическая теория развивается в динамическом противостоянии с ее врагами, но одновременно в саморефлексии. Это, кстати, очень архаическая черта, потому что в архаическом обществе есть законченное ограниченное количество предметов. Если попадает к индейцам банка пепсиколы, они либо называют его фетишом, духом, а потом просто начинают просто негодовать, поскольку эта банка, она у них не имеет никакого в их мире замысла, никакого функционального значения. Возникает когнитивный диссонанс. Я думаю, что четвертая политическая теория – это привнесение момента когнитивного диссонанса. Нас пытаются объяснить. Вот Корбиян как-то спросили, кто такой четвертая политическая теория? Безфашизм. А Дугин говорит, что это не фашизм, потому что он пишет, что это не четвертый, фашизм это третье. Он говорит, он фашист, поэтому так говорит, потому что все фашизм, и вообще есть только фашизм, и я, Правильно, совершенно верно. Это просто, я думаю, очень архаическая реакция. Даже вот я хочу сейчас не показать даже, что он такой. Он просто, ну, как бы такой вот, как некий абориген, которому принесли банку с пепси-колой, он не знает, как еще ее применить. Просто реакция. То же самое и либералы. Они действительно хотят нас поместить в привычное. И в данном случае, я думаю, что идея того, что четвертая политическая теория не является ни первой, второй, ни третьей, ни их комбинацией, ни их каким-то там пропорциональным сочетанием, это чрезвычайно сложно укладывается даже у нас в голове. То есть, по большому счету, есть инерция мышления, которая заставляет относиться, помещать в рамки привычных вещей. И это значит, что четвертая политическая теория по-настоящему затрагивает что-то серьезное, поскольку она выходит за грань. Она выходит за те границы, когда люди, находящиеся в этой, по эту сторону границ, начинают реагировать очень жестко. И это очень важно, поэтому вот если вот вопрос, который один из вас ставит, извлекать все лучшее из трех. Вот мне кажется, что это самое, может быть, это где-то и на каком-то этапе. Может, мы уже начинали. Да. Первый семинар по четвертому. Да. Это и первый семинар, и еще вот Даша недавно обнаружила первый номер журнала «Элементы» 91-го года, где вот написано, что элементы, мы не те, мы представители евразийства, и мы из всех, из демократии, из либерализма, из либерализма свободу, да, из социализма, социальной справедливости, из национализма, любовь к родине. Вот этот, мне кажется, вариант извлекать все лучшее, это вот стоит, оставить даже. Потому что интереснее двигаться, вот пугать своими банками, создавать новое. То есть, чтобы мы выдвигали новое, которое ничему уж точно не соответствует. То есть такой пугающий объект. Вы искать эти идеологемы при модернистском. А вот это уже интересно. Да. То есть за пределами модерна. Дело, что модерна просто нет. Или в постмодернистском. Это и будет постмодерн сразу. То есть это верно. Оптимистично. Искать в премодерне интересней. То есть, мне кажется, более конструктивно. Саша, задавать конструкт из элементов, из которых состоит идеология прошлого столетия, которая уже отыграет свою. Да, хотя и на прагматические, и это можно. И вот самое интересное, мне кажется, про мифос. Вот это вообще интересно от логоса к мифосу. Мы все-таки дома рождения логоса из мифоса. А если вообще перейти от... Вообще отбросить логос. Нет, переход от логоса к мифосу. Тогда мы будем донести здесь на отбросить логос. Да, просто переход от логоса к мифосу. Сохранение логоса. Да. Вот это и будет действительно что-то напоминающее Хайдеггера, такое вот новое начало философии, именно от... И это, кстати, укорял... Да, это совершенно верно. Это еще укорял Хайдеггера, недавно прочитал, Кассиров, в том, что Хайдеггер реабилитирует миф, что философия Хайдеггера есть попытка реабилитации мифа. Сам бы Хайдеггер нам рассказал ничего подобного, я просто мыслю корректно, коллеги. Но в этом что-то есть, в этом упреке. А где Кассиров об этом? А я не помню, я прочитал. Это мои замечания. Что четвертая политическая теория – это логос полицентричного мира. А вот как Александр Гелевич написал в своей работе «В поисках темного логоса», что, собственно, философия – это начало всего и вся, и науки, и искусства, собственно, всего человеческого существования. Получается, сначала идет логос, и потом уже на этом логосе строится все остальное. То есть, собственно, как раз то, как он убедительно показал, чего русскому обществу не хватает, именно своего собственного логоса. Потому что мы пользуемся не только мы западным логосом, и смотрим сами на себя так, как смотрит на нас Запад. Соответственно, вот, собственного начала нет. А каким образом можно четвертую политическую теорию трактовать как-то как логос этого многополярного мира? А здесь несколько слов о предыдущих трех политических теориях. Чем, собственно, четвертая политическая теория в плане многополярности отличается от первых трех? Ну, главные различия пойдут, сразу скажу, с либерализмом и коммунизмом. Это... равенство цивилизации, отрицание расизма и европоцентричности, традиционная система ценностей, идеократия, приоритет материального над духовным. возможность этнического и религиозного дискурса. То есть четвертая политическая теория – это как раз реабилитация, как мы только что говорили, мифа, реабилитация коллективных идентичностей. Это, собственно, главное отличие, конечно, от коммунизма и либерализма. А с фашизмом здесь будет сложнее. А что касается либерализма. Либерализм – это уничтожение традиционной системы ценностей и заодно претензия на универсальность. Она, такая теория ведет либо к однополярности, либо, соответственно, к бесполярности. Соответственно, в любом случае, центр – это вот некий либеральный мир, то общество, которое перешло к либерализму полноценно, как современное, например, американское общество. Все остальное, то, что окружает, это неполноценно или находится в процессе. А что касается коммунизма, он в этом плане также близок к либерализму. Почти то же самое получается, вот, если посмотреть на устройство мира, но только вместо индивида выступает коллектив. Вот не случайно вспомним неоконсерваторов американских, ведь вначале это троцкисты, революционеры, потом они временно переходят на либеральные позиции, говоря, что это есть промежуточный этап либерализм при переходе, собственно, к глобальному коммунистическому обществу. То есть почти то же самое. И, соответственно, экономика выступает и в коммунизме, и в либерализме как, опять же, основа общества. Соответственно, экономика – базис, все остальное – культура, религия, ну, даже язык – это надстройки над этим экономическим базисом. Но только, опять же, у либералов это вот индивид по Айн Рэнд экономический, который достигает, соответственно, господства. А в коммунизме коллектив, ну, который выступает, опять же, как некое экономическое понятие. Индивид существует в рамках социума и коллектива. Так приблизительно очень близко. А фашизм – третий путь. Ну, собственно, наше сегодняшнее заседание как раз посвящено обсуждению, чем, собственно, отличается четвертая политическая теория от фашизма. Фашизм изначально – это реакция на коммунизм, то есть традиционалистские круги Европы, ну и на либерализм, да, но все-таки даже больше о коммунистической угрозе, когда шла речь, что вот со стороны Советского Союза идет коммунистическая угроза. Кстати, не случайно многие русские эмигранты даже участвовали в создании фашистской теории, были близки к фашистским кругам, соответственно, нужно было нейтрализовать коммунистическую угрозу. И, ну, как сейчас даже многие русские консерваторы и патриоты говорят, что вот пришел Гитлер и все испортил, а, собственно, в фашизме не было ничего плохого. Ну, собственно, в основе фашизма лежит этатизм, то есть сохранение государства и его ценности, перед угрозой размытия либеральными доктринами. Ну, а отчасти, да, тоже, как реакция, да, правильно, на либерализм и коммунизм. Соответственно, получается реабилитация традиции, тоже реабилитация мифа. Ну и практически получается, что по всем параметрам идет некоторое сходство даже с четвертой политической теорией. Теперь чем отличается четвертая политическая теория, если мы говорим о полицентричном мире? И в либерализме, и в коммунизме, и в фашизме мы видим выстраивание всей парадигмы идеологической вокруг западного мира. Соответственно, фашизм — это так же, как либерализм и так же, как коммунизм, некая эксклюзивистская теория. Есть развитое общество, прогрессивное. Ну, здесь, правда, такое реабилитируется мифологический базис. Соответственно, на этом мифологическом базисе совершенные народы, арийские, европейские, западные народы, опять же, выстраивают однополярный мир. И, соответственно, если представить себе, фашистская идеология торжествует, это опять-таки мы имели бы дело с однополярным миром, вокруг которого вот существует некая периферия, так или иначе, тех народов, которые идут к белым. Желтые недостающие звено и черные, как совсем уже враг и ужас. И таким образом четвертая политическая теория выступает за равенство цивилизаций, принципиальное ее отличие от третьего пути, реабилитирует миф, религию, этнический дискурс, дискурс коллективной идентичности и традиционную систему ценностей. И, соответственно, является своеобразным заданием, в рамках которого каждая цивилизация будет на основе своей культурной и ценностной идентичности выстраивать, ну, как можно, наверное, выразиться так, как некий подтеории, что ли, потому что будет, соответственно, диалог цивилизаций, будет равноправное существование нескольких политик. А вот четвертая политическая теория это как такой костяк. Исключает однополярный мир? Да, безусловно, конечно. А если брать стратегический аспект? Я, собственно, об этом и говорила. А не культурно-цивилизационные, не там полиэтничность? Ну, конечно. Поликонфессионалисты, что как бы стратегическое определение, доминация четвертой политической теории в глобальном масштабе возможно? Да, спасибо, что напомнил про геополитику. Тут сразу вспомнил то, что Александр Гельвич сказал замечательный пример про китайские корабли, когда их разрушили благодаря, ну, для того, чтобы не становиться безнравственными. Я тут подумала, получается, когда они построили корабли, построили порт и стали взаимодействовать, ну, со стихией моря, получается, что они стали уподобляться чем-то талосократической цивилизацией в нашем сегодняшнем понимании, вот с ее такой вот безнравственностью, свободой, вот этими морскими путями размытыми, и вот они от этого отказываются, как талутократическая цивилизация. Естественно, с точки зрения, например, либерала, да и не только, это же варварство, это не имеет права на существование. С точки зрения четвертой политической теории, наоборот, которая, как я уже сказала, реабилитирует именно цивилизационные культурные особенности не только вот как фашизм конкретной западной традиции, но и всех остальных традиций. Соответственно, вот такое вот геополитическое, телурократическое мышление также имеет право на существование, ну, в данном случае, что касается Китая. Ну и, соответственно, если посмотреть на другие цивилизации, то же самое. У каждой цивилизации своя геополитика. Наверное, в рамках собственной идентичности. Если это хотя, наверное, конфликтов будет не избежать. Понятно. Тут все дело, если эта идентичность угрожает нашей идентичности, что в таком случае стоит предпринять? Оборона. Оборона, но как тогда выстраивать? Это диалог о конфликте. Это вопрос выстраивания краснодарных стратегий. Mm-hmm. Это секьюритизация, новая теория международных отношений, вопрос безопасности и, опять же, вопрос этноцентрума. Как каждый из народ мыслит себя по отношению к другому. Такой следует традиции. Но, собственно, вот, как уже было сказано, все теории международных отношений современные, они расистские являются. Поэтому нужно будет преодолевать и вот эти вот стратегии, которые ныне существуют во всех государствах. Там, в Индии там доктрина Cold Start, например, которая направлена к Пакистану. Они считают, что это враг, и с ним нужно как-то там бороться определенным образом. Там. А в другой стране, там, в Турции, там, своя доктрина стратегическая Гульдена, и тоже, которая там и проект неоосманизма, там, в Латинской Америке, там, свои проекты. В Германии тоже свой проект этноцентрума, я думаю, который укоренен в гегельянство каким-то образом, связанный с тем, что вот есть раб и есть господин. Поэтому немцы себя либо могут быть хорошими рабами, служить русским, что Вторая мировая война показала, точнее, ее последствия, либо сами там стремятся к господству, что, собственно, и показывает проект Европейского Союза. Потому что сделали заранее такую систему, когда Францию и Германию поставили в такое положение, когда Германия не сможет доминировать. Поэтому сейчас они совместно с Францией пытаются вот как раз решить все эти вопросы экономического кризиса, опять же, там, с выгодой для своих национальных государств и идентичности. Мне кажется, у каждой цивилизации в рамках многополярного мира будет свой центр и окраины. И, соответственно, вот в рамках окраин или берегов уже будут идти столкновения. Интересный, опять же, концепт береговой цивилизации. Я здесь его понимаю даже более широко. Вот именно у каждой цивилизации свои окраины, и на этих окраинах идет противостояние. Наверное, даже... В холодной войне у нас не было прямого противостояния, шли какие-то вот прокси, небольшие конфликты. Там где-то в третьем мире там была вот, договоренность там не вмешиваться, ну, не иметь ядерное оружие там, ветеринар пошел, да, помогает. Четвертая политическая теория в пределе устраняет геополитику. Нет, смотрите, здесь есть очень интересный момент. Здесь есть несколько уровней. Вот на первом уровне это очень интересный диалог вообще дебаты. Дело в том, что с одной стороны, четвертая политическая теория международных отношений может быть приравнена к реализму, где меняется актор. Вместо национального государства здесь очень важный момент, знаете, вот, отличие с фашизмом итальянским. Итальянский фашизм выступал за национальное государство. Национальное государство как продукт модерны буржуазного мира, не за империю. Здесь это было фундаментальное различие с Эволом. Я было говорил, национальное буржуазное государство есть зло. Это сознание французской современности. Итальянский фашизм был напрочь связан с этой концепцией государства. И в этом отношении четвертая политическая теория рассматривает современное национальное буржуазное государство с его гражданством, с его доминацией городского населения, лавочников в качестве нормативного типа, вообще с его процедурами, даже если оно будет тоталитарным или там монархическим, неважно, рассматривает как совершенно неприемлемую модель организации общества. А защита государства в четвертой политической теории – это защита империи. И более того, получится несколько империй, а не в какой-то империи. Совершенно верно. Да, больших пространств, это мы об этом говорили, политик, вот это очень интересная тема. Так вот дальше, если говорить о том, про конфликт, вот про конфликт, да, вы говорите, конфликт Дазайна. Дело в том, что различие не обязательно предполагает конфликт. Конфликтом различие становится, будучи помещенный в определенный, здесь Леонид совершенно прав, концептуальный рамк. Понимаете, вот дело в том, что есть, ну когда в семье бывает там скандал, например, но одно дело скандал, другое развод, а третье расчленение жены, просто с тем, чтобы его в багажник положить. Три разные степени недопонимания. Первая степень такая, которая управляется, вторая, которая уже приводит к необратимому разводу, и третья уже в багажник. То есть, на самом деле, речь идет, по сути дела, подчас, быть может, мотивация одна и та же. То есть, справедливость с обоих сторон или несправедливость с обоих, потому что недоразумение. Но концептуализация идет по-разному. То есть, вот явно процесс концептуализации, он складывается не просто в степени разные одного и того же, это разная концептуализация. Поэтому мне кажется, что вот вопрос обеспокоенности, безопасности, исламским фактором, который нам пытаются привить здесь для того, чтобы евразийство не допустить, идея того, что китайцы нам угрожают их больше, а исламский мир активнее, вот этого рода аргументы, связанные, как бы призывающие наш Дазайн, русский Дазайн, защищаться или как-то вот обороняться, это сама по себе инструментальная вещь. То есть то, что мусульмане другие, это точно. Но почему же, будучи другими, они обязательно враги? И мусульманам точно так же, он говорит, русские другие, другие. И дальше эрго, следовательно, они враги, надо, чтобы защитить свою семью от русского там вот этого федерального бандита, надо там Махмуд пойти в лес и кого-нибудь грохнуть, отобрать деньги. Это вот весь интернет забит такой, мы там отобрали деньги и еще отберем у вас деньги во имя ислама. Такой, это просто какая-то мразь сидит, что-то несет. Это накрывать надо, мне просто кажется, граном все вот эти такие населения с такими борцами, с Робин Гудами исламскими, просто вообще без разговоров. Но идея в том, что всех, вот эта идея конфликтности, это не что иное, как определенная концептуализация дуальности. Вот когда я говорил об ангеле как оппозиции, в этой вещи в главе про поисках темного логоса, что одна и та же оппозиция может быть развернута по-разному. И одна из оппозиций может быть градуальна, другая может быть эквивалентна, третья может быть привативна. Так вот, западное мышление мыслит в категории конфликта, когда различия практически приравнивают к расчлененке. Просто если там поругались, значит расчлененка. Если взгляд бросил на секретаршу, значит, sexual harassment, ты попал, дорогой, там, босс, все. Соответственно, радикализация оппозиции, если я не такой, как ты, то я тебя убью. Это есть такая логика, на самом деле, но согласитесь, что в живом мире есть и много других логик наряду с этой. То есть это некоторая такая крайняя форма. И вот те нерадикальные логики, они доминируют. Поэтому, в принципе, мне кажется, чтобы не впадать в эту ловушку такого сразу, такого, что там войны сразу начинается с этого, и небезопасности, можно говорить о том, что Дазайн с другим Дазайном, будучи различным, не обязательно должен... Да, Дазайн с Дазайном не воюет, ну, приблизительно так, что проблемы могут быть, там, конечно, так смотришь на другого, там, но могут быть и не проблемы. И единственное, что здесь прагматический диалог цивилизации, к сожалению, дискредитирован одной исторической деталью, что Хатами, который был автором этой концепции, находится сейчас в проамериканском лагере противник Хамене и консерваторов иранских. Это ограничивает инструментальное значение для нас, которые друзья Ирана, использование термина диалога цивилизации. Они для них как перестройка звучит. Понимаете, для европейцев перестройка может звучать вполне нормально, но мы когда слышим перестройка, все сразу. Соответственно, вот для иранцев, хороших, правильных, прекрасных, многополярных евразийских четвертой политической теории иранцев, которые, кстати, вышли в Иране четвертая политическая теория на фарси, Для них понятие диалог и цивилизация – это неприемлемо. В этом отношении, может быть, найти какой-нибудь иной термин. Для... Полилог цивилизации. Вот эти хорошие. Может быть, еще вот продумать, что дазаймы, будучи различными, это не означает автоматически, что они будут враждебны. Но вот. Может, будут, но это, мне кажется, не стоит. Может, будут, но вот, понимаете, дело в том, что западное сознание, оно, как бы говорит так, раз оно различно, значит, обязательно будут. Да. Вот это, кстати, реалистская модель, такая, там, это Маргентау, это Карр, что если нет, там, если мы различны, значит, там, между нами будет конфликт. Ну, так, таким образом, программировать? Геополитика же оперирует понятием друг-враг, то есть, как минимум, два полюса. Поэтому геополитику мы преодолеем четвертую политическую теорию. Нет, ну сама политика – это оппозиция и другая сторона, две стороны. Геополитика – это уже… Правильно, но не, уже смотрите, но Шмидт уже говорит, что это понятие отличное от морали. Что понятие «друг-враг» и понятие «добро-зло» совершенно разные вещи. Это разные уровни. Поэтому друг сегодня друг, завтра враг, потом опять друг. А плохое зло, оно сегодня зло, и вчера зло, и послезавтра будет зло. Это вот отличие морали как сферы от политики как другой сферы. В политике оппозиция, сегодня они там в лагере оппозиции, потом пришли власть, другие. Да. Я думаю, что здесь надо просто как-то продумывать, как эти цивилизации или империи друг с другом будут взаимодействовать. Продумывать. Причем, вы знаете, здесь, поскольку они все разные... Они блокироваться по полюсам. Не обязательно. Я думаю, смотрите, вот люди... Вдруг полярному миру, а потом к этому полярному. Нет, я думаю, нет. Я уверен, что нет. Тут как раз ничего этого подобного не будет, потому что, когда мы говорим о взаимодействии Индии и Китая, их, например, отношения приобретают жестко конфликтный характер, когда мы Индию и Китай помещаем в искусственный для Индии и Китая национальный рамки. Вот тогда они обречены. Тогда границы или Пакистан. Кому принадлежит Кашмир? Но он на самом деле, там этот Кашмир не может никому принадлежать, потому что там половина индусов, а половина мусульман. И Пакистан это те же самые индусы, только принявшие ислам. И так далее. Поэтому на самом деле это искусственная постколониальная английская конструкция. Соответственно, здесь конфликт уже, уходя англичане, заложили основание для конфликта. Потому что они заложили национальное государство. Мы должны отменить национальные государства. Вместо них поставить цивилизацию. И как только мы это делаем, то тогда, смотрите, две концепции. Исламское общество и индусское общество, ни то и другое не является государством в полном смысле слова, начинают взаимодействовать или накладываться. То есть четкие границы есть просто такое. Совершенно верно. Но дело в том, что ни индийская мандра, ни исламское общество не мыслит себя в тех категориях, в которых мыслит себя национальное государство. Это вообще другие категории. И конфликт, если он будет, он вообще заведомо приобретет иную как бы геометрию. То есть это не два угла, это сторона, это две армии. А тут возникнет так, что ничего не будет, как было раньше. Все переплетется. Тогда появится понятие цивилизации суши и цивилизации моря. Для цивилизации моря и нет. Реально. Это их по большому счету, это как раз продукт. Могущество посредством моря. Да. Цивилизация моря, это по сути дела, это отбросы цивилизации суши, которые переродились. Море вообще надо закрыть. Да, есть множество цивилизаций суши. Варские тоже наши, как испанцы. Мы должны переписать историю, что непобедимая армада испанская победила английский флот в нашей версии. Как Парвулеска хотел снять фильм с другим исходом французской революции, где Людовик XVI побеждает. Еще равно всех вешает и газет. А у них такая жесткая модель. Я думаю, что нам надо еще выступать за мир. За гуманизм, за мир, за плюрализм. И еще вот за то, что дазаймы с друг с другом не воюют. Демократия с другими воюют. А что дазаймы друг с другом? Проработать его, обосновать. И наоборот сказать, что они все ангелы слетаются к единому всему. Ангелы Евразии. Поэтому Евразия превыше всего, но не как тех, которых всех давить, а которых всех понимать. Ты пришел, монгол дикий, вот тебе там, пожалуйста, что-то. Вот ты цивилизованный европейский колонизатор, Боба Пекторалис приехал, вот тебе тоже. И все здесь, на всех все хватит, и мы тоже туда что-нибудь прихватим, ваше, там, Кёнигсберг, то вы. То есть мы все как бы поменяем. И в этом отношении мне представляется, что границы Дазайна должны определяться сами, как границы жизни. Это, кстати, Хускофер была о живых границах. Он говорит, ну прибил там, например, столб поставил, ну столб же сгниет, писал Хускофер. И потом, кому это подлежит? Столб сгниет, там ветры меняют ландшафт, пустыни, там происходит аридизация некогда пахотных земель. Короче говоря, вот эта жизнь, которая заложена в дизайне, экзистирование постоянное, кто-то там как, кто-то может умереть, кто-то может ожить, родиться новый. Вот это мы должны заложить изначально, то есть столкновение с неведомым, неизвестным, с непрограммируемым, с непредсказуемым на самом деле. Потому что когда мы говорим, что обязательно, если будет конфликт, нас там мусульман, нас и китайцев, мы фактически этот конфликт готовим. Когда мы создаем некоторое вооружение для того, чтобы отразить этот возможный конфликт. И в конечном итоге, если он долго застаивается, это устаревает, надо его как-то использовать. И кто-то решает выстрелить. Если же мы будем говорить, что для нас, у нас сейчас есть враг, это однополярный мир. Это глобализм, это Запад, это атлантизм. А больше все остальные друзья. Просто и сами западные культуры, и дизайн, друзья, и американцы друзья, все друзья, кроме вот этой жуткой либеральной, абсолютно противоестественной, морской, гегемонической цивилизации, против, кроме расистов. Вот наши враги расисты, а все остальные американцы не расисты. Получается однополярный мир большинства дизайна. Почему это полярный? А где поле? А где же здесь без полярный поле? Без? Нет, вот такой много полярный. Один дизайн живет, рядом другой. Да, они разные. Да, один главный, тот другой. А? Главный. Какой главный? Евразийский. Ну почему? Он такой, но он не совсем главный. Он же взлетает. Все, даже мир идет. Как тоже будет слезать? Однополярный евразийский мир. Нет. И цивилизация суши при отсутствии цивилизации моря. Нет, множество цивилизаций суши при отсутствии цивилизации моря. Множество совершенно разных. Ну что, чем мы лучше, чем индусы или китайцы? Я вот не могу, честно говоря, понять. Я русский человек, и мне все понятно. Мне китайцы совершенно непонятно, индусы тоже непонятно. Но им же точно так же непонятны мы. Сторонники однополярного западного мира, то есть глобального. Они претендуют, что им все понятно. Нет. Они говорят, что там все понятно. Вы недоумки. Вы недоамериканцы. Вы совсем черные недоумки. Самый желтый недоамериканец. Социальным лекалом западным, но индусы-то остаются, они же тоже не отрицают. Нет, они считают, что это недоамериканцы, что индусам надо еще. Это варвары. И они, американцы, понимают индусов. Они говорят, мы вас понимаем, вы просто маленькие и глупые. Вы такие же, как мы, только маленькие, глупые, ленивые и тупые. Я отстал на 2-3 тысячи лет. А мы вас подтянем, вас структура. Они понимают, а мы не понимаем. И, кстати, из непонимания не надо делать. Надо делать. Мы ничего не понимаем. Мы много чего вообще не понимаем. Мы всегда не понимаем. О чем будем судить о китайцах и индусах? И вот это непонимание другого с уважением, причем мы можем посмотреть на них там издалека, или с ним даже пообщаться, пообедать, но непонимание надо возвести в достоинство. Типа, я не понимаю индусов. Я не меня не понимаю. Да, мы разные. И замечательно. Не понимаю, и молодец я. И индус меня не понимает. И он молодец. Ну давай там найдем. То есть, в общем, это вот надо изменить, потому что понимание дается путем унижения другого. Это чистый национализм. Да, и сразу какие-то мы проецируем другого. Я понял. Тогда, кстати, Ницше, как вы говорите, познайте самого себя. Говорит, вообще вы заметили, что когда человек что-то познает, больше ему это не интересно. Вы что, так настолько себя стащертили, что вы хотите познать самих себя? Поэтому не надо никого, вернее, можно познавать, но так, не до конца, чтобы оставалось какое-то, да, не спеша. И индусы ведь тоже, я условно говорю, что они к нам идут. Они, кстати, там не очень, холодно очень у нас. Да. И они вот уже практически захватили все там теплые страны. А? Нет, это китайская холода хорошо трактируется. Индусы вообще не выносят. Индусы в Африке все идут. Они не там не так, когда температура плюс 10, у них там будет рады. Да. Мне Конфу рассказывал. Ну, другая биология, да, биохимия. Ну, и не любят просто. Холодно. Да. Дагич, а вот вы сказали, что нет цивилизации моря, это просто отбросы цивилизации суши. Так, отсылая тоже к докладу Нателлы, которая упоминала расизм. Эллы, духовный расизм. Духовный душевный, мы обратили трех раз. Да, да. Согласился с и которая тоже Нателла отозвалась положительно. Но как раз основываясь на ней, Эва считал итальянское королевство фашистское лучше, чем западная демократия, а западная демократия лучше, чем Советский Союз, где, по его мнению, правят отбросы пролетарии. А это был расизм, то есть есть общество лучше, есть хуже. Получается, что те общества, где правят отбросы цивилизации суши, оно хуже. Америка это хуже, чем Россия. Ну, почему хуже? Вот смотрите, дело в том, что такой момент. Вот если мы говорим, что существует различие положительное, да, вот, то мы на самом деле выступаем не против отличного, а против того, что нас этого права на отличие лишают. То есть это дефенсивное неприятие, то есть это не положительная иерархия. И более того, это не иерархия времени. Мы не говорим, что мы обязаны победить. Можно так сказать, и хорошо, что они там правят, что отбросы все-таки захватили себе территорию. Пожалуйста, нет, кстати, хорошо. Хоть где-то они правят. Да, это на самом деле. Вот это очень интересный момент. Хобсон, кстати, тут вы хорошую тему напомнили. Хобсон говорит, первую вещь, что нам необходимо не что иное, как не евроцентрическая теория международных отношений. Только всего лишь не евроцентрическая. Но как только ты поднимаешь тематику, что нам нужна не евроцентрическая теория международных отношений, ты понимаешь, что у тебя ничего для этого не готово вообще, потому что все, что чем мы им делаем, это евроцентрическое. Поэтому вопрос, как к ним относиться, там, пожалеть или не пожалеть, пока мы имеем дело просто с агрессией, с экспансией, здесь вот, мне кажется, не до проявления какого-то благородства. То есть, когда можно проявить благородство? Когда враг повержен. Когда враг атакует, ну извините, здесь надо отбиваться. То есть, вот они со своей евроцентрической теорией проникают нам в мозги, проникают в наше телевидение, проникают в нашу экономику, проникают в наши тела, в наше правительство, они в наше образование. И вот полностью заставляют нас, это вот есть подчинение, и мы становимся рабами. Мы становимся, мы, которые хотим считать себя там гордыми русскими людьми, мы становимся рабами тех, кто навязывает нам свой взгляд. Вот это не пойдет. То есть хорошие они при этом плохие, мы посмотрим, когда вот они у нас там, когда мы от них освободимся, они под каблуком там останутся, тогда поговорим, что мы казни, может быть, мы добрые, прости, на самом деле, пусть ползают. А может быть, нет, мы тоже злые, ведь в чем мы не имеем права? У нас гнев Божий такой проснулся. Вот, поэтому, на самом деле... Все равно там гейпарат нам пришел навязываться, или какие-нибудь брахманы из Индии. Но они, Кришна и русские не тоже не дают. Да. Она выглядит. Ну, конечно, вначале выгнать, а потом вначале кришнаитов совершенно не нужно. Это монахи, абсолютно. Тибетские ламы. Тибетские ламы, если их мало, они пришли, позвенели колокольчиком, ничего страшного. А если они начали уже везде звенеть, просто своим колокольчиком, еще тоже какая-то не чепуха. Все должно быть в пропорциях. А вот теперь интересно. Первое. Создание нейроцентричной модели. Это вещь фундаментальная на самом деле. Ничего нет. Не евроцентрическая модель международных отношений. Второй момент. Хобсон настаивает только на одном в своей книге, что признать западные ценности локальными и сказать, что западные ценности есть западные, и западный опыт есть западный. Дальше он даже говорит, как-то он такой термин, провинциал, по-моему, провинциальное. То есть на самом деле Запад это провинция. Просто какая-то провинция, возомнившая себе, нет, просто провинция, даже вообще часть какая-то, часть, которая возомнила себя, поставила себя на место целого. Как часть, она великолепна, она может там иерархию может внутри себя создать, каких хочет, но как часть. Она претендует на то, что она целая и вообще обязательная. Поэтому как часть и провинциальная, какой-то наряду с Индией или там с чем-то еще мы признаем в качестве универсальной, нет. Третий момент. Когда Хобсон добрался до уж совсем наших людей, до Кокса, я имею в виду, и критическую теорию международных отношений. Знаете, он что говорит? Он говорит, я прочитал Кокса, там очень хорошо там критикует гегемонию, прекрасно. А сколько у него страниц, интересно, посвящено описанию контргегемонии? Так, посчитал, говорит, 3. То есть 300 он там негодовал, верещал, там, что какая гегемония отвратительна, и так ее там собачивает, грамши, и все. А что ты предлагаешь взамен? Ну, что-то говорит, ну там совсем не лепит. И сам Хобсон говорит о том, что нам нужна евроцентрическая теория. Оказывается, что он и строчки не написал по этой не евроцентрической теории. Я к тому, что мы находимся под такой моделью оккупации, что нам сейчас не до шуток просто. Нам надо создать теорию контргегемонии, не евроцентрическую теорию международных отношений и осмыслить Запад как провинциальное региональное явление. Просто настаивать их загонять. Вы попробуйте с европейцами поговорить, мы с Наташей встречались с послом Евросоюза. Они такие вежливые, там шампанское наливают. Как только доходишь, что западные европейские ценности не являются универсальными, они переходят на немецкий, сразу забывают свои добрые фразы. Забирают шампанское. Да, практически так. Начинают орать, оскорблять и просто угрожать. Что, вы там посмотрите, вы отстанете, если вы будете продолжать в таком же духе ставить под сомнение права человека. Мы окажетесь без кредитов, тогда скажите своему Путину. Дальше они пусть рают, отпустите. Возникает просто припад. Они начали очень хорошо, очень вежливо, спокойно там. И через некоторое время, причем на философской вещи, это когда был такой, скажите, там, право человека универсально, а как вы смели там сомниться, там, и просто идет атака. И вот из таких добрых, мягких европейцев идут какие-то совершенно просто тевтонские рыцари проявляются. Ну и так во всем дело в том, что я сегодня давал интервью «Голос России» по поводу того, что 50 стран обратилось с просьбой Международный уголовный суд как раз расследовать дело в Сирии. На самом деле я провел расследование. Международный уголовный суд, он не имеет легитимности никакой. Он вообще создан был Советом Безопасности ООН, но вопреки уставу Организации Объединенных Наций, это во-первых. Во-вторых, все расследования должны проводиться по приглашающей стране, то есть это генпрокурор Сирии может запросить, чтобы этот суд расследовал дела. И так во всем. Одна инстанция, это в принципе как некий совещательный орган вообще был создан первоначально. Примеры другие, там других инстанций, международных якобы, они не имеют никакой легитимности, но тем более претендуют на них. Конечно. А это, кстати, интересно, Шмидт в теории больших пространств прав народов разбирал, как какой-то статус-кво силовое, когда, например, контроль в Великобритании над морями, становится законом. Вот в какой-то момент британцы говорили, моря принадлежат нам, это закон, это право, говорят. Как право, когда это сила? Они говорят, нет, не сила, право, понятно? Это право, то есть вы не должны нарушать наши коммерческие интересы в мировом океане, потому что вы поступаете в противном случае противоправно, то есть мы вас накажем. И вот подобного рода идеи, то же самое, кстати, вот это... Идея цивилизации варварства и дикости или дефолтного градиентного суверенитета вообще не может быть прописана ни в одном уставе. Просто если кто-то придет и скажет то, что каждый из них знает, просто откровенно, но его просто никто не будет слушать. Они все знают, но никто этого не говорит. И то же самое, что такое Сирия, кстати, вот по этой модели? Дефолтный суверенитет и страна, принадлежащая к какой полюсу? Вот не знаю, соответственно. Да, от какому полюсу она принадлежит? Варварство. Конечно, варварство. Желтая страна. Так они все, у них желтая, значит, не будет проецироваться, значит, ее поддерживают, а кто ее поддерживает? Желтые китайцы, желтые русские, каратели, тартар, все снова здорово. И, естественно, этих слушать нельзя, и тех, и не слушали бы, если бы не наше ядерное оружие, китайская экономика, и не, вообще его просто не разговаривали бы. Желтые, надо их сдерживать. Иран. А? Иран еще, и тоже желтый. Еще желтее. Еще желтее. Да, это, конечно, с точки зрения... культуры, азиаты, их поддерживают азиаты. И в этом отношении дефолтный суверенитет совершенно верно. Варварская страна, опасная, нарушающая права человека, коррупционная, коррумпированная. Но и мы также, тут абсолютно кланы. Даже кто здесь-нибудь, вот здесь уже заведомо на следующих президентов, на 100 президентов и царей вперед и назад, на 100 лет, уже заготовлены трафареты там, давай там какого-нибудь... Касьяна. Да, кто бы ни был. Севлинский однажды он говорит, я говорю, ну и как бы вы вели бы, если бы президентом стали? Ну, точно так же, был бы русский националист. Правильно, там он богатство собирает. Моя логика русская история. Конечно. Даже и близкий, совсем уже... Даже Ельцин, помните, конец Ельцина. Так, есть у нас еще доклады? Все, с докладами мы закончили. Теперь, может быть, какие-то или вопросы, или реплики, или соображения в свободном режиме. Владимир Сергеевич, упоминали, что, как вы обсуждали с бразильцами, бразильские дозайны. Вы считаете, что есть бразильский дозайн? Конечно, есть. А вот смотрите, получается, что его раньше не было. Появился, он связан с государством, с национальным государством, да, Бразилии. Где дробность дозайна? Что-то там есть дозайн Российской Федерации. Как это? Получается, что дозайны, они рождаются и умирают. Рождаются и умирают, это не Я думаю, так. Да, смотрите, Бразилия – это же не только государство. Это на самом деле португалоязычная трехэтническая культура, специфическая, на самом деле, совершенно отличная от культур и обществ, например, испаноязычных той же самой Америки. Вот с кем различается. То есть, во-первых, бразильский даже отличается от португальского, сопряженного с ним. И, во-вторых, он отличается от латиноамериканского, другого. Может, значит, дизайн связан с социальным типом? Вот это ближе. Или дизайн порождает определенный социокультурный тип. На самом деле. В таком случае можно сделать вывод, что есть дизайн религиозный. Конечно, есть, да, есть в таком смысле. Но смотрите, еще по поводу бразильского дизайна. Смотрите, бразильский дизайн, это на самом деле, это цивилизация. Да, Бразилия это не только государство, вот, можно так сказать. Это страна. Страна, как в каком-то смысле, это часть Португальской империи. И, кстати, в один период они объявились столицей Португальской империи. Ведь Португальская империя захватывала Западную Африку еще. То есть это лузофонный мир. Часть Индии. Это вообще лузофонный мир был. Очень интересно. В Бразилии были императоры в конце 19-го. Да, и там были восстания народа простого, поддержку императоров, царей и религии. Это вообще уникальный крестер, крестерос это были в Мексике такие, а в Бразилии два, на юге и на севере, были восстания простых людей социалистически под эгидой царя и религии, почти вандея такая, жесточайшим образом подавленная. И вот вообще бразильская история, она имеет в себе эскатологический компонент. Португальский, король Пятой империи, король Себастьян, возвращение короля Себастьяна, имеет идею совершенно такого специфического расового альянса. Есть такой герой, который дизайн бразильский, ну кроме Босса Новы, мой любимый, еще есть Саси Перере. Саси Перере – это уникальный персонаж. Саси Перере – это гном в красной шапке с одной ногой, черной. Вот он и является выражением бразильского дизайна, потому что он, когда вот там у женщин пропадает какой-то предмет на кухне, это Саси Перере украл. Иногда он прикидывается птицей, только очень особенно Накита Перере, значение которое очень странным образом поет. Я спросил, как бразильцы стали стали показывать, как Накита Перере, это уже совсем как бы там зашкаливает. Это гениальный мир, где вот этот Саси Перере, он на самом деле знакомый всем бразильцам. Но он кто? У него французский колпак фригийский такой на голове. Он индейское, имя индейское, а сам он черный. И с одной ногой, дальше объяснение, что вторую ногу он отпилил, потому что он был прикован, был рабом, и отпилил себе для того, чтобы убежать. Но на самом деле это более древний индийский персонаж, который общий для тех индейцев гуарани, которые населяют, являются большинством бразильского такого субэтноса, на который накладывались португальцы. И вот эта идея любимого португальского начала индивидуалистического в сочетании с африканскими какими-то жесткими, глубокими переживаниями относительно своего рабства и индийский трикстер, потому что Саси Перере типичный трикстер, он постоянно запутывает пряжу, но он всегда делает какие-то вот вещи, которые, как ангел простых человеческих дел у Клюева. Он бытовой такой, но это символ Бразилии. То есть, когда говорят Саси Перере, все бразильцы вот так, ага, поднимаются. И вот, в общем, когда они искали свой дизайн, они сказали, вот Саси Перере ближе всего. Там и есть и какая-то бестолковость, и агрессивность, и юмор, и доброжелательность, и близость, и абсолютно такое духовное, сверхчеловеческое, демоническое присутствие в этом Саси Перере. Это, на самом деле, очень сложный комплекс бразильского дизайна. И потом еще один доктор Мартин, как раз, который мы опубликовали, я его высказал в Бразилии, говорю, а может быть, Босанова является религией вашей? Он говорит, да, именно она является нашей религией, это зашифрованное послание, здесь каждое слово, каждый аккорд имеет некоторые... Только бразильцы это понимают, португальцы вообще не понимают, еще испаноязычные не понимают, ну, тем американцы тем более. Но вот Босанова – это религия, понятная для бразильцев. То есть бразильцы, когда слушают басанову, они или поют, или играют, они коммуницируют друг с другом в совершенно особые вещи. Вот там мы видим самбо, карнавал, мы даже ничего не веселятся, как непонятно. На самом деле им все понятно, но то, как им это понятно, это закрыто для нас, это их дизайн. В рамках их дизайна происходит что-то, что мы вообще не схватываем, или только с огромным большим усилием. А потом я обнаружил, что есть целое направление, например, тропикализмо, которые пытаются описать бразильскую идентичность как идентичность тропикальных народов, которые живут вокруг тропиков, у них вообще другое представление, это не зимние, без сезона, это жизнь без сезона, очень сложная жизнь без, так, без зимы и лета, тропикализма. И на этом основании они делают свои представления. Есть Феррера да Сила, Винсенте Феррера да Сила, португальский, вернее бразильский философ, который привозил финка в Бразилию, который исследовал, да, он был хайдеггерианец, исследовал бразильский дазайн, просто непосредственно дазайн, и описывал его в экзистенциальных категориях Хайдеггера и Финка. То есть это уникальная вещь, поэтому то, что вы говорите, что вот бразильский дазайн как-то сложно представить себе, но вот как раз на самом деле это то, есть о чем говорить на самом деле. Там потом еще такое, что незаметность расовых переходов. Сами бразильцы не видят цвет кожи у своих бразильцев. У них есть хорошие состоятельные люди, это, скорее всего, белые. Средние – это индейцы. И низшие – это темные. То есть это социальный статус, по сути дела, который, если черный начинает достигать какого-то результата, а мне там проще в лестнице социальной, чем в Америке, то он перестает быть черным, он перестает быть, пришел белый человек, например, вот так вот будет сказать, его не пустят в храм кандомбле, где только для черных, на самом деле. А вот если он богатый и черный, он не попадает туда, он попадает в категорию белых, и другие белые видят его белым. То есть абсолютно мягкое общество, где просто расизм невозможен, потому что люди его не видят физически. Кажется, что, ну уж, мы это видим, там, это черный, вот оказывается нет. Это субъективное определение. Это очень интересно. Общество вообще без расизма. С диким национализмом, бразильским, но без, вообще без всякого расизма. Отличается явно от Аргентины или Чили, где там, или Колумбии, или Венесуэлы, или Перу. А в Перу, например, доминируют индейцы. И дизайн перуанский, это даже не испаноязычный, это вообще просто пачамама, это совершенно другое. Вот, поэтому я думаю, что это продуктивная вещь дизайна. То есть мысли в категориях дизайна. Ну и потом, конечно, видите, вот задавали вопрос про русский и евразийский дизайн. Если мы начинаем углубляться, оказывается, что есть какие-то и градации, какие-то вот отклонения, есть какие-то универсальные моменты, а есть и очень самобытные. Тем более, что исламский дизайн или арабский дизайн была попытка описать хайдеггерианцем Аль-Безри и иранский Ахмадом Аль-Фардин, но это же немало, японский дизайн киотской школы, как раз Китара Нисида, описание японского дизайна, Ниситани особенно. Так вот, а что в Китае, я не знаю, были ли подобного рода исследования, наш, может быть, коллега скажет, но я думаю, что наверняка кто-то из хайдеггерианцев, подсторонники Хайдеггера, философа Хайдеггера в Китае. Я думаю, что китайский дизайн, безусловно, существует и наверняка, наверняка как-то осмыслен. Просто, но как, не берусь сказать. И про индийский, да, тоже не знаю. Вот это совсем, наверное, интереснейшая тема. Этот миллиард такой разнообразный индийский дизайн. Я только когда был в Индии, вам рассказывал, что я понял, что у них культура грязи. Что у них настолько любят грязь, что грязь для них чистота. Нет, ну это легко обосновывается, потому что все священное, и грязь в том числе. А грязь более священная, чем все остальное. Просто грязь это то, что очищает. Поэтому они чистятся грязью. Я настолько был прорван, настолько там действительно грязно, я потом нашел, я много книг купил, одно из них было написано, что у нас наш Бог есть грязь просто. Это было так написано. Что мы подчиняем, поклоняемся Богу грязи, которая очищает от всяких скверов. Абсолютно парадоксальная культура, но непонятная совершенно. Да. Материальная грязь – духовная чистить. Да, материальная грязь да. По-всякому. Чем грязнее, чем грязнее духовное, и бессмысленнее, тем... Здесь есть такая взаимообратная связь, есть. Чем ты грязнее, тем духовное ты чистить. В принципе, это да, не решено какое-то. Головин говорил, чистому все чисто. Можно так? Хорошо, коллеги, есть еще соображения, вопросы? Да. Вот смотрите, Анатолий затрагивал тему Мимесиса, мы как-то ее... Политический Мимесис. Да, пропустили. То есть проблема Мимесиса и проблема, соответственно, аутентичности вот, дозайна. То есть возможно ли в рамках одного дозайна Мимесис, подражание какое-то, заимствование чего-то из того, что вписано как бы в другой дозайн? И в связи с этим не возникает ли проблема как раз вот этой некой неаутентичности в результате заимствования? Или это никак не действует? Ну вот смотрите, во-первых, мимесис – термин, который требует осмысления. Мимесис предполагает нас… Это вообще, по сути дела, другой подход к тому, чем является миф для культуры. Миф для культуры, в своем этимологическом значении, является от мифтей, повествованием, нарративом. То есть нарратив, который задает парадигму, которая потом это отображается. То есть, на самом деле, в чем смысл мимесиса? В том, что человек живет не спонтанно, а по выкройке. А выкройка диктуется мифом. И вот миф, который лежит в основании, один и тот же миф может лежать в основании многих культур. И миметические формы этого мифа освоения будут несколько различные. Мы можем проникнуть сквозь этот миф, понять, к чему мы подражаем. Вот, например, есть такая теория, что Запад подражает Эдипу, что Эдипов миф является базовым для просто вот самосознания западной ментальности. И поэтому западная культура есть мимесис Эдипа или Фауст, ну как вот по Шпенглеру, мимесис Фауста. То есть должен быть, для того, чтобы был мимесис, должен быть какой-то нарратив. Причем нарратив, берущийся в качестве норматива. Такой нормативный нарратив, не месяц ему. Но дозайн-то как раз его специфика по Хайдеггеру, это на самом деле свобода от какой бы то ни было предопределенности. То есть некоторая предельная форма нагнетения спонтанности. То есть дозайн сбывается, он не имитирует, а вот когда он начинает имитировать, возникает досман. То есть вот имитация по Хайдеггеру — это как раз когда неаутентичное экзистирование дозайна порождает некоторую такую вот коллективную норматив. В то время, когда подлинное аутентичное экзистирование дозайна взрывается и выходит за эти пределы. В этом отношении дозайн, когда он включен в процесс мимесиса, он всегда отчужден. И поэтому подражаешь ли ты, чего бы ты ни подражал, то есть ты всегда находишься не в экзистенциальном состоянии. Но с другой стороны, как происходит пробуждение дозайна? В тот момент, если брать теперь дозайн как некоторое мистическое начало в человеке, когда человек решает проверить догму. Вот ему говорят там в церкви, что мир создал Бог. И человек думает, а если это так, это же как здорово, тогда я прямо вот сейчас вот как-то в это войду. И тогда он пытается не просто миметически повторить этот жест, а пытается сделать его объектом своего опыта. То есть дозайн не просто оппонирует мимесису, да? Да, он может поставить мимесис под вопрос, бросить ему вызов и попытаться либо оживить этот рассказ и сделать его собой. То есть иногда это уже будет потом рассказ о новом герое. Там, раньше рассказывали о Грозном или там о чем-то искали, потом уже остались, или о Гитлере. Они стали новыми героями, потому что они решили попробовать историю там на зуб. То есть в такой степени реально можно это все воплотить. И, конечно, они уже становятся объектами мимесиса. То есть такими новыми Александрами, новыми там, Наполеонами. Как Дюран говорил о том, что если бы через 200 лет там, по критических теорий прочитать истории Франции Наполеона, Наполеона, его 12 маршалов и маршалов остров Святой Елены, это чистые короля Артура, просто скажут, что этих людей не было, их придумали, это герои романов, просто пересказ 19 века, там, рыцарь круглого стола, вот все, что мы про Наполеона знаем, которые мы все захватили, потом все. То есть, где начинается рассказ и кончается... кончается нарратив или месяц, и начинается подлинное, это очень тонкий момент, зыбкий момент. И вот экзистенциальный подход состоит в том, чтобы определенным образом не удовлетворяться месяцем. короче говоря. Мемесиса мы не можем исключить, как и миф мы не можем, и нарратив исключить. Он обязательно должен быть. Но мы либо должны его проверить, либо нащупать то, что находится под ним. Вот то живое, что вообще это делает это привлекательным. Как бы то сакральное, то нуменосное. Поэтому мне кажется, что очень важно различить мемесис и дозай, что в общем это некоторые, ну я бы сказал, экзистенциально различные вещи, что мемесис подлежит отчуждению, а дозай нет. Дозай это как раз то, что, по сути дела, там само по себе неотчужденное. И мемесис может быть просто гелета, на самом деле. Вот гелета это неаутентичная совершенно болтовня такая, которая в нашем сознании, мы тоже кому-то подражаем, ну кого-то. Фильм, который мы посмотрели, диктору, там, родителям, школьным приятелям, соседу. Вот все, что у нас говорится, это чужие мысли. Это гелета, который, это, по сути дела, мемесис. Такой мемесис из нашей такой обрывочной хаотической культуры. Раньше люди повторяли на комсомольские какие-то задания, что первое там правило комсомольца, всегда будь готов, второе, будь там всегда на страже, или пионеров. То есть был какой-то мемесис такой вот, там, очень структурированный. Сейчас он очень хаотичный, разбросанный, но это тоже мемесис. То есть ничего аутентичного, ничего, собственно, здесь быть я, здесь нет. Но просто за этим потоком тех или иных формул, диктатура гламура такая, которая заставляет нас все время что-то повторять, делать, кому-то подражать. Ну, например, сегодня это будет там Анджелина Джоли или там Брэд Питт, там вчера это был там Корчагин, но... Если говорить о различии обычного мемесиса и мемесиса идеального, как некоторые искусствоведы понимают такую градацию, как соотносится дозайн с Платонополисом в этом случае? Платонополис – это подражание идеальному, если будем говорить о реализации этого концепта здесь и сейчас. Хороший, это очень интересный вопрос. Смотрите, дело в том, что этот вопрос подводит к более философской, еще глубокой идее о том, как соотнести Платона и Хайдеггера. Вот Платон и Хайдеггер – это действительно усиленное эссенциальное мышление, Платон, и отсюда мемесис, и отсюда идеи и подражание, как изображение идей, как единственная форма существования. И Хайдеггер, который заходит совершенно с другого конца, который говорит, что Платон – отчуждение дозайна, ну и вот как раз, что дозайн должен быть максимально спонтанным в этом. Два подхода. Они смыкаются в Карбене, излагающем Муллу Садра. Когда, на самом деле, хайдеггерианец и платоник Карбен, который сам уже пытается это соотнести, находит Муллу Садра и начинает трактовать идею как акт, то есть бытие как акт, letter cum l'act. Вот эта фундаментальная идея сочетания перехода от разделения идей как эссенции к идеям как актам определенным. Это очень интересная вещь, но это требует, наверное, особого рассмотрения. Это, кстати, Саша, связано с вашим тоже докладом о трансцендентном и совершенном человеке. То есть получается так, что с точки зрения платонизма совершенный человек – это тот, кто подражает, грубо говоря, трансцендентному. И это имманентное подражение трансцендентному. А вот с точки зрения вот этой синтетической, хайдеггеровско-платоновской, топики в Карбене и в Мулесадре, получается, что эти вещи просто неразличимы. Просто неразличимы. Что нету совершенного человека и трансцендентного человека. Что тот, кто является эвитическим человеком, он одновременно есть и тот, и тот. То есть, потому что он не эссенция, потому что он акт, что он процесс, что он сам по себе есть отношение. Отношение между двумя ничто, между ничто апофатического хэна, Бога, и материи. Но христианская теология, она, конечно, оперирует с более фиксированными эссенциями, которые просто говорят о том, что Бог есть бытие, соответственно, тематику настоящего полноценного апофатизма неким образом модерирует в своем ключе. Хотя ничего подобного у Дионисия Ареопагита нет. Вот Дионисий Ареопагит – это самый последовательный платоник, который можно себе представить. То есть, вот если мы возьмем, у него, кстати, ангелы там никак не умалены по отношению к человеку, наоборот, но платонически поставлены над ним, что ангелы, у него возникает телетархия ангелов, то есть ангелы друг друга посвящают. Я, кстати, тоже хотел сказать, что это телетархия ангелов, у Дионисия Ареопагита, взятая у Прокла, ангелы, которые являются посвятителями. Высший ангел посвящает низшего, низший еще низшего. И так вот каждый ангел друг друга посвящает. Можно сказать, это инициация вида. Каждый, что такое посвящение? Каждый размыкает индивидуальность низшего и превращает его из эссенции в экзистенцию, в процесс. И таким образом открывает его вниз одновременно. Посвящая, он его скрывает сверху, и одновременно, потому что следующий ангел посвященный, он понимает, что он есть не закрытый индивид, не эссенция, а процесс. И он пропускает сквозь себя эту инициацию вниз и посвящает следующего. Пока не доходит до 10-го интеллекта, и дальше все это распространяется на людей. Индивидуум вот, посвящается своим видом, создавая такую открытую топику, на самом деле полную топику конструкции, которая нас ни конца, ни начала. Это некоторый процесс, где нет эссенции, где Бог не есть бытие, это очень важно. Потому что с точки зрения Дионисия Ариопагита, Бог не есть бытие. Или если Бог есть бытие, то есть сверхбог. Это тоже термин Дионисия Ариопагита. Упер теос. То есть вот это полностью открытая модель, открытый платонизм, который на самом деле не противоречит Хайдеггеру. И тогда, о чем мы говорили, снимается вот эта оппозиция трансцендентного и совершенного человека. И месяц в каком-то смысле теряет свою дуальность. То есть на самом деле, когда подражающий и подражаемый сливаются в одном через экстенциальный опыт. Ведь какая претензия к мемесису, что ты не себе, а другому. Если другой есть другой, и если ты есть ты, то этот мемесис действительно создает отчужденный такую двусмысленную топику. А если происходит акт теургического сочетания через мемесис, что подражая такому древнему герою, я им становлюсь, как это было в случае Александра. Кстати, Александр Великий, он не просто подражал Гомеру из гомеровским героям из Трои, из Илиады, он считал, периодически, он так одел свою армию, и он считал себя носителем этого начала. Кстати, ему удалось больше, чем гомеровским героям, которым он подражал. Он создал такую империю, которую великие вообще никогда не создавали. То есть вот эта идея подражания, которая переходит через грань. Вот, кстати, то я Чунга спросила, помните? О переходах через грань. А, да. Ну вот, может быть, сказать, да. То есть здесь речь идет о воплощении, а еще, кстати, тема интересная, о воплощении полноты вида в индивидуум. Дело в том, что это тоже очень важно, потому что если индивидуум совсем сотрется, то есть он перестанет быть, то вид может полностью в нем проснуться. Но это, вообще говоря, является актом в аватаре у индусов, когда Бог открывается в человеке. Дживан Мукти, освобожденный при жизни. Мессия в христианстве, когда есть некое совершенное, которое воплощается еще и в индивидууме. В индивидууме. Поэтому это очень важно. Но в нем нет ничего такого индивидуума, в котором нет ничего индивидуального. Поэтому это уже не индивидуум, но это еще индивидуум, это просто и вид, и индивидуум сразу. В царе, так воплощается, в земном боге и в других фигурах. То есть, вообще говоря, можно присваивать каждому промежуточному уровню, присваивать некую закрытость, но тогда мы не пройдем ни одного. А если мы действуем с не уровня, потому что другой, то другое бытие. Все, трансформация невозможна. Мы зафиксированы в своей индивидуальной форме навсегда. Кстати, как в некоторых теологиях есть. Все, человек – это индивидуальное существо. Его душа индивидуальная, больше ничего в ней нет. Это индивид. И до смерти, и после смерти индивид. И есть возможность христианского толкования, кстати. Но это закрытый тот, когда мы приехали. Просто когда ничего не, никуда там не двигаться. Имитации. Я вот предложила иной вариант политический бизнес. Мне кажется, он будет глубоко раскрывать эту концепцию. Да, но вот как раз сочетание Платонополиса и хайдеггерианского дозайна, вот что нам надо. Mm-hmm. Причем вот это тот момент, где мимесис превращается в факт, в райность. Вот, можно сказать, что когда не просто идет повторение и подражание, а когда такое подражание и такое повторение, которое становится не воспроизводством, не репродукцией, не репрезентацией, а явлением, эпифанией. Да, не репрезентацией, а эпифанией. Это очень тонкий момент, конечно, здесь вот как раз и пародия на самом деле заключена в Потому что если сделать это недостаточно, операцию провести тонко, возникает дубль. Тот самый дубль, который на самом деле представляет собой контрфигуру, контрмессию антихриста. Потому что как раз пародия, если кто-то такое заявит, скажет, я реализовал себя в индивидууме, там, в виде, вернее, да, это тоже может быть. Кстати, на это секрет, темный секрет либерализма. Потому что они отождествляют вид и индивидуум. А потом они уже, вначале они их ставят на одну полку, а потом ставят индивидуум на ответ. Ну и дальше уже. Но изначально они путаются даже лингвистически. Есть немецкое слово «Христ», «Ein Christ», «Der Christ», которое означает одновременно «Христос» и «Христианин». И поэтому легко человек и индивид, Христос и христианин. Бог и человек. А? Бог и человек. Нет, Бог, это Христос Бог и человек. А у них получается, что каждый, каждый Бог и человек. Ну и все, тогда все заканчивается. Так, Леонид, есть еще у нас? Вот вопрос хотел задать. А, да, пожалуйста. Реплика большая. В книге Джона Голдберг «Либеральный фашизм» 9-го года, английского и русского, 12-го года вышло. Там две такие интересные я обнаружил вещи. Первое, это там сказано про интервью Джорджа Карлина, комика. Когда фашист придет в Америку, он будет одет не в коричневой и черной рубашке, сапог у него тоже не будет. Будут кроссовки Nike, футболки со смайликами. Очень добрыми смайликами. То есть такой вот его взгляд, интроспекция на Америку. И второе, это то есть, как определение фашизма. Так, по определению Карла Гейзенберга, чем тщательнее вы изучаете предмет, тем неопределеннее он становится. Квантовая неопределенность. И Джордж Орвелл пишет в своей «Политика английский язык» 1946 года, что слово «фашизм» ныне не употребляется в каком-то другом смысле, кроме значения чего-то нам неприятного. То есть фашизм уже это... Каждый в своей культуре определяет фашизм как что-то совершенно неприятное. Настолько это, настолько хорошо изучили, что теперь это для нас абсолютно неопределенное стало. Это интересное соображение. Вот смотрите, что касается либерального фашизма, это хороший, ну, дурацкий термин, ну ладно, там просто, что либерализм это плохо, мы хотим сказать, как раз. Если фашизм это очень-очень плохо, и нам он не нравится, это не факт, кстати, но если это так, то либеральный фашизм, если это либеральный фашизм, то, значит, мы показываем, что либералы очень плохие люди просто, что мы их не любим, и они негодяи, и они хотят нам сделать очень плохую газовые камеры, хотя говорят, что хотят нам прислать там гамбургер. То есть мы их разоблачаем таким образом. Ну, мне кажется, действительно такое полемически сойдет, но так это не очень серьезно. Вначале фашизм, как вы правильно говорите, оторвали от смысла всякого, сделали ругательство, а потом этим ругательством уже бессмысленно назвали еще тех, кто это ругательство придумал, вернее, сделал слово ругательством, то есть либералы. Операция сложнейшая в духе там, как антиловского митинга такого, раннего или антиелицинской какой-то оппозиции. Теперь, что касается, второй термин, мне понравился, чем больше изучаешь, тем меньше расплывается. Знаете почему? Потому что на самом деле мы имеем дело с нашими проекциями. Вот когда мы изучаем вещь, мы ее конституируем и конструируем. Это вот как раз конструктивисты и Кант, например, вот здесь кантианство, оно очень показывает это, что мы вообще ничего, и, кстати, тот же самый Гуссерль, если говорить о феноменологии. То есть, когда мы изучаем вещь, мы предварительно ее создаем из своего сознания. Соответственно, если будем слишком внимательно изучать, мы поймем, что ее нету просто. Она рассыпается, потому что в лучшем случае мы осознаем, но это Гегель еще в «Феноменологии духа», что это мы видим пустоту и ужас нашего собственного сознания, которое эту вещь сконструировал. Поэтому любой объект, подвергнутый тщательному по-настоящему осмыслению, возвращает нас к самим себе, что мы думаем о каком-то пятне Рошаха, думаем, например, плохо или хорошо. Но вот что у нас, как бы сказать, это наша проекция. Нас или коллективного субъекта, который нас обучил в школе. Поэтому это вот в этом смысле, мне кажется, очень правильная идея, что чем больше изучаешь предмет, тем меньше его понимаешь. А вообще, на самом деле, если совсем хорошо изучишь предмет, он вообще исчезнет, потому что нет его предмета. Чем больше осмысляешь, тем больше исчезаешь, предмет исчезает. Ну, можно так сказать. Да, крошишь его в порошок, либо в конечном итоге ты знаешь, что ты имеешь дело с Ноэмой, как вот говорит Гуссерль. Это вот. А третье замечание по поводу того, что же такое фашизм. Все-таки, я думаю, нам надо оставаться в рамках того, что фашизм это, ну, в широком смысле, это фашизм плюс национал-социализм, то есть идеология третьего пути. Не коммунизм, не либерализм. Идеология третьего пути, вот в самом широком смысле. Тогда понятно, что это такое, это на современной идеологии третьего пути. Не фашизм, не коммунизм, не либерализм, прошу прощения. И второе, так, более узкое, это, но тоже широкое достаточно, это итальянский фашизм и немецкий национал-социализм. Это тоже обобщенное, но более широкое. И эти две идеологии, итальянский фашизм и немецкий национал-социализм, все-таки не являются не просто ужасом каким-то и все просто. Вот нельзя сказать, что это безобразие, бессмыслица, это некие доктрины. Политические доктрины. Одна из них утверждает, что высшей ценностью является государство, это фашизм, развил максимально Джованни Джентили, итальянский гегельянец, который показал, что создание итальянского государства есть логика мировой истории, приблизительно так же, как Гегель поступил с прусским государством. То есть есть некоторая философия того, что человечество развивается к созданию независимой Италии. Вот это идея итальянского фашизма, а вот та сторона, о которой Нателла говорила, о эволоистское толкование, это все-таки маргинальная реинтерпретация традиционалистами итальянского фашизма, не являющейся мейнстримной. Просто Эвола яркий, а Джентили не очень яркий, но итальянский фашизм это был Джентили, а не Эвола, а остался нам Эвола, поэтому вот тоже Эвола... Да, ну и парни очень, да. Его, Джентили был за модерн, Эвола был за империю. Поэтому здесь тоже такие аберрации, потому что он встречался реально с Муссолини, но с другой стороны никакого влияния на Муссолини не оказал, хотя Муссолини он понравился, говорят. Вот хороший, говорит, дядька, иди там, молодец. В реальности он второй раз пришел. Стали католики, которые вмешались в эти отношения, ну, да. И поэтому доктрина трех рас, она ушла куда-то вообще на периферию, а позже стала каким-то маргинальным. Но его и из Германии, кстати, тоже попросили, потому что Эвола написал, что надо женщин нещадно подчинить мужчинам. А тогда Вайстор по просьбе Гиммлера провел расследование, сказал, соответствует нацистскому. Кстати, нашли кому полностью сумасшедший Вайстор. Получил исследовать разумного Эволу на вменяемость. Тут сказала, что нет, в Германии это женщины очень их любили, и вот это просто ближне-средиземноморские такие полуарийские народы, типа Эволы, они хотят женщин покорить. Соответственно, тогда Эволу запретили в СС. То есть его вообще везде запретили, тем не менее он очень интересный и прекрасный автор. Но с помощью его нам не очень все-таки будет понятен фашизм и национал-социализм. Вот у нас это фашизм, а национал-социализм – это теория о том, что арийская раса, которая отождествляется с немецкой расой, просто, то есть с немцами этнически, которые называются арийской расой, должны править миром, и уничтожать всех расово неполноценных, или как бы подавлять, подчинять расово неполноценных людей. Немцы самые лучшие, потому что они арийские, арийские самые лучшие, потому что они немецкие, все остальные промежуточные, и тем не менее буржуазия плохая, потому что она не арийская, потому что она принадлежит другому средиземноморскому народу по происхождению, а коммунизм является тоже принадлежит этому народу, поэтому бороться с либерализмом, капитализмом и коммунизмом в силу великих арийских немцев, которые арийско-германских немцев, которые должны быть молодцами и быть одновременно и немножко социалистами, и немножко капиталистами. А как сочетаются этнические немцы с... немецкой нации. Они путались. Они говорят, что нация, раса, немцы и этнос это одно и то же. Они не разделяли, да. Не разделяли. И народ, и фольк, и нация. И вот это национал-социализм. Вот мне представляется, что фашизмом стоит считать итальянский фашизм, строго, это совсем узко, расширенно. Итальянский фашизм и немецкий национал-социализм, хотя в Германии это считалось ругательством. Почти как троцкизм при Сталине. То есть могли за фашизм посадить, ну, Паша, кидайся, какой я фашист? Я назвал социалист, ты что? Более того, там были проблемы с судетскими немцами. Да, с судетскими немцами были проблемы, даже этнические проблемы, потому что в Италии были немцы, Гитлер хотел их к себе, а в общем для этого тирольские, да, тирольские, судетские морали. И вот, соответственно, и еще широкое, это третий путь. Но когда мы говорим, что все плохое есть фашизм, мальчик там ударил, дернул нас за косичку, значит он фашист, там фашистам не давали таких заданий, полномочий дернуть девочек за косички. Им предлагали строить солидарное, арийское, немецкое, справедливое общество. С уважением женщины даже остановили его в грани патриархата. Да, любили детей еще национал-социалисты, любили арийских детей, правда, белокурых, не всех, голубоглазых. И вот мне кажется, стоит в научной среде, к которой мы все-таки относимся, употреблять, стараться употреблять термины, да, вот с учетом таких, как бы, их содержания. Да. То есть вот либеральный фашизм, это хочется... Ласково. Да, это вот именно, вот типа, вот, да, это... Лучше плохих либералов ругать, плохих фашистов ругать либералов, да. Вот это другое дело. Вот, мне кажется, либерализм надо превратить в либерал, ругать, что либерал. Либеральный фашизм, это плох не тем, что это важно, а тем, что это либеральный. Вот, ты чего ходишь? Я думал, ты фашист, а ты либерал. А, кстати, вот популярная это, подписка «Спутник и погром». Вот такие нацдемы, вот русофобы, они как раз объявили, что вот, националисты – это самые, что ни на есть, последовательные либералы. Ну вот это самое вот ужасное. Вот они что, сами признались. Вот вы говорили, да, Павел, о наших врагах? Это либерал, националист. И еще троцкист, левак такой, левый либерал-националист. Это Болотная площадь, просто это Болотная площадь в чистом виде. Там вот Навальный, это левый либеральный националист. Ударил сорт тебе, да? Ну, если бы чуть было таким не стал, сейчас, правда, очищается. То есть вопрос в том, что есть общий враг четвертой политической теории, это действительно помесь националиста, либерала и левого такого троцкиста, либералиста. И Удальцов. Три головы. Или вот этот еще ходит, который кагарлист. Это такой хлопавок. Кагарлистский с Поткиным. Милитарев. Милитарев еще ладно. Короче говоря, таких вот фигур классических полно. Они, кстати, появляются не только у нас. На Западе тоже есть такие либеральные, национальные левые. Такие вот леваки-националисты, которые ненавидят, естественно, обязательно четвертой политической теории, бразильцев, новых правых, Алена де Бенуа и все такое, что с нами связано. Коллеги, я предлагаю уже закругляться, потому что время позднее, а еще можно, кто не спешит, кулуарно пообщаться здесь.